Телесный угол – мера углового размера протяженного объекта, равная площади проекции этого объекта на сферу единичного радиуса. Температура радиационная – температура черного тела, которая излучает на данной частоте с той же интенсивностью, что источник излучения. Тепловое равновесное излучение – излучение, у которого распределение интенсивности по длинным волн такое же, как и у излучения черного тела. Тепловое равновесие – равновесие, в которое приходит система, находящаяся в тесном контакте с термостатом при заданной температуре. Термоядерный синтез – образование атомных ядер в ходе ядерных реакций либо в большом взрыве, либо внутри звезд. Лишь легкие элементы, а именно гелий и дейтерий, производятся в значительных количествах ранней Вселенной. Более тяжелые элементы синтезируются в звездах. Тонкость структуры постоянная. Константа взаимодействия E квадрат деленное на H перечеркнутое C приближенно равная 1/137, где E – заряд электрона, H – постоянная планка, C – скорость света, определяющая силу взаимодействия между заряженной частицей и электромагнитным полем. Третий – радиоактивный нестабильный изотоп водорода. Ядро трития состоит из двух нейтронов и одного протона. Время полураспада трития – 12 лет. Т – тельца звезды. Яркие переменные звезды с низкой эффективной температурой и резкими эмиссионными линиями, связанные с облаками межзвездного газа и обнаруживаемые в очень молодых скоплениях. Полагают, что эти звезды еще находятся в стадии гравитационного сжатия и не перешли на главную последовательность, то есть в них еще не началось горение водорода. Туманности теория. Согласно этой теории происхождения Солнечной системы, медленно вращающееся, разряженное газовое облако сжималось и охлаждалось, коллапсируя в тонкий диск, который фрагментировал, и в конце концов в нем образовывались планеты. В это время вещество, обладающее малым угловым моментом, собиралось в ядре, формируя Солнце. Туманность – термин, применявшийся первоначально ко всем без исключения размытым туманным пятнам на небе. Многие из них, как теперь известно, являются далекими галактиками, другие находятся в нашей собственной галактике. Это планетарные туманности, оболочки новых, остатки взрывов сверхновых и облака ионизованного газа.